Глава 37. Тайный полет и жесткое приземление. Пилот неторопливо с помощью нескольких ассистентов облачился в скафандр, который в НАСА использовался в миссиях корабля «Джимини». Но все же в космос он лететь сейчас не собирался. Проверили подачу кислорода, дыхательная смесь зашипела в шланге. На пилота надели белую сферу гермошлема с выпуклым стеклом и темным светофильтром сверху. Проверили связь. Пилот неуклюже вышел из ангара в сопровождении ассистентов, которые несли за ним чемоданчик дыхательного аппарата и шлейф проводов радиосвязи. На взлетно-посадочной полосе его уже ждал самолет. Сразу бросались в глаза очень длинные и узкие крылья, которые несли такой же узкий фюзеляж, над которым находился массивный каплевидный обтекатель радиолокационной станции. Матово-черный цвет аппарата и отсутствие каких-либо опознавательных знаков наводили на мысль о том, что он предназначен для тайных полетов там, где его, мягко говоря, не хотят видеть. Самолет – легенда. Творение легендарного американского конструктора Кларенса Келли Джонсона, который на многие годы пережил не только своего создателя, но и многие не менее легендарные самолеты. Ушли на покой серебристые «Сейбры», сражавшиеся в 1953-1956 годах в небе Корейской войны с краснозвездными МиГ-15. Мрачные фантомы горели в небе Вьетнама в 1968-73 годах от ракеты пушек юрких краснозвездных МиГ-21. Над Сербией в 1999 году МиГ-29 сбил угловатый бомбардировщик «Стелс» F-117 «Найтхок». И все это время крылатый шпион Локхит У-2 продолжал тайные полеты практически по всему миру. Более того, и «Сейбры», и «Фантомы», и «Найтхоки» уже давно сняты с вооружения. А самолеты-шпионы У-2С, «Драгон Леди» и по сей день летают и ведут воздушную разведку. Пилот устроился в довольно тесной из-за высотного скафандра кабине, подключился к бортовой сети жизнеобеспечения. Техник закрыл и загерметизировал фонарь кабины над его головой. Черный самолет с тонким фюзеляжем и огромными крыльями, как у планера, начал долгий разбег на полосе Эйрфорда в графстве Глостершир на юге Англии. В конструкции машины все было подчинено идее дальнего и высотного полета. Один двигатель, огромный, с большим удлинением крылья. И даже велосипедные двухколесные шасси с дополнительными опорами шасси под крыльями, которые сбрасывались после взлета. Старт прошел успешно, и высотный самолет-планер стал понемногу набирать высоту. Воздушные потоки били в длинные тонкие крылья, заставляя плоскости изгибаться. Управлять высотным разведчиком было совсем непросто. Здесь отсутствовали современные компьютеризированные системы. Все оставалось на механике с тросовой проводкой, как и в 50-х годах 20 века. И при этом на большой высоте, в разреженном воздухе стратосферы, самолет становился исключительно инертным. Длинные узкие крылья с трудом находили опору. К тому же реактивный высотный планер оказался подвержен малейшим воздействиям атмосферы. При пилотировании приходилось скрупулезно учитывать скорость и направление восходящих и нисходящих потоков. Пилоту на всем протяжении маршрута, иногда более 10 часов подряд, приходилось орудовать штурвалом и педалями в тесной кабине и в громоздком скафандре. Не получалось просто добавить обороты двигателю, иначе тонкие и длинные, и при этом очень хрупкие крылья могли попросту сломаться. Ситуацию усугубляло еще и то, что полетная скорость на большой высоте была близка к скорости сваливания. За ней могла последовать короткая тряска и смертельный штопор, из которого уже нет выхода. В общем, леди Дракон оказалась капризна, как любая дама, и также опасна, как мифический огнедышащий ящер. Маршрут конкретно этой разведывательной миссии лежал на юг. Взлетев с территории Англии, черный длиннокрылый самолет с обтекателем радара над фюзеляжем и мощными фотокамерами в брюхе миновал пролив Ла-Манш, оставив за левым крылом под Ле-Кале. Воздушный шпион прошел над Антверпеном, над столицей Евросоюза Брюсселем, с его либеральным пафосом и знаменитыми писающими фонтанами. Если кто не знал, то для равенства полов, кроме писающего мальчика, установили еще и писающую девочку в совершенно свободной позе. А еще есть и писающая собачка, ну из-за этой скульптуры хоть вода не течет. Пилот выполнил левый разворот. Осторожно повернув штурвал, он лег на новый курс. Под крылом все так же проплывали едва заметные с огромной высоты созвездия огней больших городов. Парадокс заключался в том, что настоящие звезды отсюда, из стратосферы, казались гораздо ближе. Казалось, вытяни ладони, одна из них уютно ляжет в герметичную перчатку скафандра. Проблемы доставило встречное воздушное течение, замедлившее полет. Ветер высоты ощутимо бил в длинные тонкие крылья У-2С Dragon Lady. Штурвал буквально вырывало из рук, и пилоту стоило больших трудов сохранить управление. Мощные турбулентные потоки били в фюзеляж и крылья, грозя и вовсе сломать их. Кроме того, особенно внимательно приходилось следить за скоростью высотного реактивного планера. Она вплотную приблизилась к тому пределу, за которым следовало неминуемое сваливание в смертельный штопор. Набрав еще пару тысяч метров высоты, пилот судорожно выдохнул. Вроде бы опасность миновала. Пролетев транзитом всю Германию с запада на восток, крылатый соглядатый НАТО вошел в воздушное пространство Польши. Его маршрут пролегал теперь над Лодзью и Люблином, южнее Варшавы. Перевалив через Карпатские горы на высоте 18 500 метров, У-2С Dragon Lady взял курс на Львов. До конечной точки маршрута стратегического самолета-разведчика оставалось несколько часов неторопливого размеренного полета. Но пилот уже активировал блок фотокамер внутри фюзеляжа. Их мощные объективы могли ночью сквозь облака из стратосферы разглядеть мячик на поле для гольфа. А уж отличить пешехода от велосипедиста – сущий пустяк. Мощная антенна локатора в каплевидном обтекателе над фюзеляжем уже давно сканировала и воздушное пространство, и тактическую обстановку на земле по долгому маршруту. Впереди с высоты 19 тысяч метров сквозь легкие перистые облака уже можно было разглядеть блестящую ленту могучей реки Днепр, делящей многострадальную страну пополам. Над посветлевшим горизонтом уже показались первые лучи солнца. Здесь, на головокружительной высоте, созвездия под темным куполом светили так же ярко, но у выгнутой дугой линии горизонта небо светлело, уступая яркому дневному светилу. Хотя лежащая, будто бы в чаше земля, все еще оставалась темна. Рукотворные созвездия огней европейских мегаполисов уступили мраку диких украинских земель. В современной сетицентрической войне Россия четко и быстро ответила киевской власти на агрессию в Донбассе и на всем юго-востоке, выбив генерирующие мощности и критические элементы энергетической инфраструктуры высокоточными авиационными и тактическими крылатыми ракетами. Пилот сдержанно вздохнул. Еще каких-то пару часов, и можно будет разворачиваться на юг, на итальянскую авиабазу «Авиана». Для этого, правда, нужно пройти в опасной близости от непризнанного пророссийского Приднестровья. Но все равно маршрут большей частью пролетал над дружественными странами НАТО. К ним относилась и Румыния, через которую предстояло возвращаться в Италию к солнечным пляжам, красоткам в откровенных купальниках или вообще без них, на легкому вину, вкуснейшей пицце и сыру моцарелла. Но внезапно, как это бывает, планы изменились. У капитана Полевого заканчивалось боевое дежурство. Его командирский панцирь СМ замер под маскировочными сетями, мачта антенны РЛС поднята, но плоский фазированный радар не вращался. Наблюдение велось только в оптическом диапазоне, чтобы не выдавать себя. В нескольких километрах позади позиции развернут локатор кругового обзора батареи, заведенный на линию связи командного пункта. А сам КП коннектил командирский панцирь СМ с более мощными средствами контроля воздушного пространства. В кабине боевого управления зенитного комплекса привычно гудела вспомогательная силовая установка, негромко и уютно жужжала аппаратура. Шумел кондиционер. Наводчик-оператор Дима, откинувшись в кресле, кимарил в полглаза. А Макс наблюдал за экраном оптико-локационной станции обзора. Предрассветное небо оставалось чистым. Лишь в невообразимой выси плыли легкие перистые облака, предвещая яркий солнечный летний день. «КП на связи, магистр, прием!» «Магистр на связи!» Макс привычно щелкнул тангетой рации. «Что там еще?» «Со спутника засекли подозрительный воздушный объект. Высота 19 тысяч и снижается. Вас понял, КП, но ведь это работа для больших. Я магистр, прием». Под большими подразумевались дальнобойные высотные комплексы С-300 ПМ-2 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Последние могли перехватить любую цель, даже пикирующие ядерные боеголовки баллистических ракет. Даже в ближнем космосе. «Цель вне радиуса больших. Как понял, магистр, я КП, прием». «Плюс, я магистр. Параметры цели, прием». Макс переключил канал связи. «Боевая тревога. Дима, работаем. Подать высокое». «Понял, командир. Высокое напряжение подано, РЛС включена». Моментально ответил оператор. Над массивным боевым модулем «Панциря СМ» начала вращаться массивная плоская антенна локатора кругового обзора. На жаргоне зенитчиков она называлась «микроволновкой» за исключительную мощность электромагнитного излучения. Ее энергетика и позволяла обозревать воздушное пространство на большом расстоянии и высоте. Но пока экран РЛС в кабине управления оставался пуст, о чем оператор комплекса и доложил командиру. Но на связь вышел расчет радиотехнической батареи. У них локатор все же помощнее. «Цель одиночная, высотная, малоскоростная. Быстро снижается с 19 тысяч до 16700 и продолжает терять высоту. Движется курсом на Запорожскую АЭС. Аэростат с взрывчаткой. Я магистр, прием», предположил Макс, запросив командный пункт дивизиона. От украинской стороны, которая с 2014 года представляла собой пьяную обезьяну с гранатой, можно было всего ожидать. «Филин, магистру, прием. Это явно не аэростат», вышел на связь командир отдельного зенитного дивизиона. «Цель появилась на границе обнаружения. Удаление 75 километров. Высота 15200. Курсом на АЭС», доложил тем временем оператор Дима, игрок. «Понял. Цель чужой. Классифицирую», ответил Макс. Командир батареи ввел данные о параметрах загадочного летательного объекта и не поверил своим глазам. Цель определяется как самолет-разведчик У-2С Dragon Lady. Прием, Филин, это магистр. Магистр, повтори, прием. Это У-2, прием. Я магистр, подтверждаю. На таком же самолете в 1960-м сбили Пауэрса. Действительно, самолет-шпион Lockheed U-2 получил широкую мировую известность из-за знаменитого скандала между СССР и США. Дело в том, что 1 мая 1960 года над закрытым городом Свердловском в глубине советской территории расчетом ЗРК С-75 майора Воронова был сбит американский самолет-разведчик У-2. Его пилот Фрэнсис Гарри Пауэрс спасся на парашюте и на земле был схвачен обычными советскими гражданами. Примечательно, что Пауэрс не воспользовался катапультируемым креслом. Оно оказалось заминированным. Позже американского пилота-шпиона обменяли на арестованного резидента советской разведки в США Рудольфа Абеля. И вот спустя более 60 лет с момента тех событий история повторилась. Американский самолет-шпион обнаружен на подлете к Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. И явно летит он с недружественными намерениями. Пилот в тесной кабине самолета-разведчика отчаянно боролся с управлением, стараясь выровнять машину. Мощный нисходящий поток подхватил относительно легкий длиннокрылый самолет и потащил его вниз. Признаться, пилот не сразу сориентировался в ситуации, и это стоило ему нескольких тысяч метров высоты. Однако человек в космическом скафандре оставался более-менее спокоен. Он знал, что дальнобойные и высотные ЗРК русских, такие как СА-10 «Грамбл» или СА-21, находятся далеко к востоку. А для комплексов малой и средней дальности высотный самолет-разведчик У-2С Dragon Lady оставался неуязвим. Пилот напряженно окинул взглядом воздушное пространство. Смертельная опасность могла исходить от русских перехватчиков. Вооруженные дальнобойными ракетами, сверхманевренные истребители «Фленкер Е+», он же Су-35С, «Фленкер С» или Су-3СМ, а также тяжелый «Фоксхоут» или МиГ-31 вполне могли поразить неповоротливый американский самолет-разведчик. Но вот с земли пилот опасности не ожидал. А зря. В кабине крылатого шпиона У-2С внезапно взвыла сигнализация. Такие события всегда происходят внезапно, как к ним не пытайся подготовиться. Вспыхнули одновременно индикатор об электромагнитном облучении и табло теплопеленгатора. Он засек факел стартовавшей зенитной ракеты. Фак. Гермошлем и громоздкий скафандр мешали обзору вниз. Пилот чуть накренил штурвалом самолет. Далеко внизу он все же сумел заметить дымный шлейф ракеты. Он толкнул рычаг управления двигателя вперед до упора на максимальные обороты и взял штурвал резко на себя, стремясь набрать высоту. Руководство полетной эксплуатации самолета У-2 настоятельно рекомендовало управлять им плавно из-за риска свалиться в штопор. Но никогда по тебе выпустили зенитную ракету и, видимо, не одну. А в кабине боевого управления «Панцирь СМ» перед пуском ракет происходил следующий напряженный диалог между наводчиком-оператором и командиром. «С приходом в зону поражения цель уничтожить», — приказал капитан Полевой. «Командир, самолет-разведчик идет выше предела поражения для наших ракет. Высота цели 15 600. Удаление, курс, скорость цели», — быстро уточнил Макс. 45 километров. Курс не меняется. Цель приближается. Ее скорость 900 километров в час. Зенитные ракеты-панцири, которые летят со скоростью 3 махов, то есть в 3 раза быстрее звука, способны сбивать цели с собственной скоростью 2000 км в секунду. А новые 5-маховые и еще более скоростные объекты. Ответил командир батареи. Кстати, у нас на пусковых сейчас именно такие ЗУР. Думаешь, добьем до высотного разведчика, командир? С сомнением в голосе заметил оператор. Отставить сомнения, Дима. Работаем. Понял, командир. Цель в захвате. Ставит помехи. Засветка на экране РЛС. Выполнить частотный маневр, произвести отстройку от помех. Тон капитана Полевого оставался по-деловому спокойным и даже несколько отстраненным. Частотный маневр выполнен. Наводчик переключил несколько кнопок и тумблеров. Сопровождение цели устойчивое. Понял тебя, цель наблюдаю. Пуск. Макс нажатием боевой кнопки отправил навстречу сверхвысотной цели сразу 3 ракеты. Боевой модуль панциря СМ озарился мощными факелами разгонных ступеней. Огненные высокотехнологические демоны разрушения вырвались из тесноты транспортно-пусковых контейнеров на простор, под звездное небо, для которого и были созданы. Конечно, Макс очень сильно рисковал, запуская свои ракеты выше потолка перехвата цели, но за секунды от обнаружения и захвата цели он оценил ситуацию и просчитал варианты. Его решение отнюдь не было простой стрельбой на удачу. Почти гиперзвуковые ракеты разогнались практически мгновенно, после чего стартовые ступени отстрелились пиропатронами. Но и накопленной ими чудовищной энергии хватило, чтобы буквально прошить 1000 метров атмосферы. Даже на пределе дальности изделие с секретной цифробуквенной аббревиатурой, потому что даже их название составляло государственную тайну, обладали огромной скоростью. Русские зенитные ракеты, как и панцирь СМ, в целом значительно превзошли расчетные боевые характеристики. Взрывы боеголовок выбросили навстречу американскому самолету-шпиону несколько сотен стальных клинков сложной формы. Они искромсали тонкие длинные крылья У-2С Dragon Lady и поразили фюзеляж. Реактивный двигатель полыхнул ярким факелом. Лопатки разбитой турбины за счет чудовищной центробежной силы разорвали самолет-шпион еще и изнутри. Пилоту, находящемуся в центре этого урагана разрушения, несказанно повезло. Понимая, что сманеврировать на длиннокрылом реактивном планере против запущенных русских ракет не получится, он успел сбросить прозрачный фонарь кабины и перевалился за борт. Что характерно, как и в случае с Пауэрсом в 1960 году, пилот предпочел не пользоваться катапультным креслом. Почему? Впоследствии уже на Земле он сам много раз задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Случилась очередная превратность войны. Ни один из осколков, ни поражающие элементы русских зенитных ракет, ни разлетающиеся во все стороны обломки его собственного самолета пилота не задели. На заданной высоте он раскрыл парашют, оранжево-белый купол сносило к восточному берегу Каховского водохранилища. Злая ирония судьбы. Он все-таки достиг главного объекта своей разведывательной миссии – атомной электростанции, но не так, как хотелось. Над головой американского пилота из ЦРУ взорвался его собственный самолет, а на земле его уже ждали. Разумеется, все эти события выдуманы, ни одна подробность данного инцидента не приводилась в военных докладах, рапортах, а тем более в открытых источниках. Боевая работа всех средств ПВО и ПРО относится к наиболее охраняемым секретам любой страны.